Глава 7. 1 июля войска Максима Кривоноса подошли к Виннице и взяли ее без боя. Теперь его армия двинулась на север, чтобы отрезать пути к отступлению отряду карателей князя Вишневецкого. Вишневецкий вывернулся из-под удара и, напуганный угрозой окружения, ушел далеко на запад, к Острополю и Ямполю. Здесь, пополнив отряд шляхтой, он повернулся лицом к опасности и снова пошел искать военной удачи. В Райгороде, неподалеку от Бердичева, его настигло отчаянное письмо киевского воеводы Тышкевича. Воевода просил помощи. Казаки напали на Махновку. Тышкевич стоял во главе небольшого, но свежего отряда и не знал печали о продовольствии. Отряд Вишневецкого, наоборот, был потрепан и сидел на скудном пайке. Князь Вишневецкий знал, что пан Тышкевич обеспокоен не столько судьбой Махновки, сколь своей собственной. Падение Махновки открывало казакам путь на Бердичев и местечко Быстрик, родовое гнездо киевского воеводы. Подмывало ответить отказом. Не пошел же пан Тышкевич к Немирову спасать имение Вишневецких, но пора было забыть о всех счетах. Князь Иеремия тотчас по прочтении письма приказал выступать и в тот же день соединился с Тышкевичем, но Махновка уже пала. Максим Кривонос послал на город 5-тысячный отряд гирей и отряд из крестьян-мещан во главе со своим сыном. Сначала на город напал Кривоносинок. Видя малочисленность отряда, защитники Махновки, где был сильный гарнизон и много шляхты, открыли ворота и всей силой навалились на голытьбу. Ненависть ослепляет. Стремясь покончить с ничтожной чернью одним ударом, шляхта бросилась в погоню за отступающим Кривоносинком и была приведена в западню. Гиря расстрелял польскую конницу из пушек, обратил в бегство и ворвался в Махновку на плечах отступающих. В коротком бою казаки захватили монастырь бернардинцев, осадили замок. В это время гири доложили, что под Махновкой появилось большое польское войско. Это пришли отряды Вишневецкого и Тышкевича. Мышеловка захлопнулась, торжествовал князь Иеремия. «Кривонос клялся взять меня живым, а он мне живым не нужен. Мне нужен мертвый Кривонос». Полковник Максим Кривонос стоял с 1000 конных казаков в нескольких верстах от Махновки и ожидал подхода основных сил. Зверь сам шел в руки, и его нужно было не упустить. «Что будем делать?» — спросил Кривоносинок полковника Гирю. «Сначала кончим поляков в замке, а потом и о себе подумаем». Они поднялись на стену. «Окружают», — сказал Кривоносинок. «Не лучше ли бросить город и прорваться к своим?» «Так мы и сделаем», — согласился Гиря. «Только бросать ничего не будем. Ты ступай и возьми замок, а я займусь устройством табора». Замок пал, и, к удивлению польского войска, из города вышел казачий табор, устроенный из телег, поставленных 12 рядов. Казаки захватили продовольствие, свинец, порох, 12 польских пушек и ценности. Табор упрямо двигался в степь, и его упрямо атаковали со всех сторон, стремясь разорвать и уничтожить по частям. Стемнело, пошел дождь, но поляки не прекратили наскоков. «Не пора ли нам ударить?» спрашивали казаки Кривоноса. «У хлопцев, видно, самопалы подмокли, редко стреляют». «Значит, и земля отсырела, скользкая, вязкая», — ответил Кривонос. «Атаковать в такую погоду все равно, что мордой о стену». «Но ведь устали казаки», — возражали Кривоносу. «Целый день в бою. Резерв Вишневецкий держит?» «Держит. Вот и мы постоим». Казаки бросали на своего полковника осуждающие взгляды. «Бывают же люди, родного сына не жалко». Утром князю Вишневецкому доложили. Табор казаков соединился в степи с большим отрядом. Теперь Вишневецкому пришлось ломать голову, почему казаки не ударили ему в спину. Может, ждали, когда в бой вступят резервы, чтобы устроить сокрушительный и непоправимый разгром. «Отступать!» — приказал князь Иеремия. И казаки отобедали в Махновке. В Грицеве, пропыленному, обожженному зноем войску, Вишневецкий устроил банный день. Сам он вымылся еще до обеда и теперь лежал на турецком диване в затененной просторной комнате, которая привлекла его прохладой и отсутствием звуков. Изнутри комната была отделана моренным дубом и напоминала князю его апартаменты в Лубнах. Ничего не хотелось, ни видеть, ни слышать, ни думать. Но не думать человеку не дано. «Какой я маленький!» — удивлялся князь Иеремия, лениво обводя взглядом высокий черный потолок, темные стены и невероятных размеров диван. Неслышно отворилась дверь. Пан Машкевич, поклонясь, смущенно сказал: «Ваша милость, его милость пан Тышкевич просит отобедать с ним. Скажите его милости, что вы искали и не сыскали мою милость». Встретиться теперь с Тышкевичем было для князя Иеремии все равно, что отклестать себя розгой. Утром пришло известие. Кривонос уничтожил в Бердичье все костелы, разорил Быстрик, забрал там 20 пушек и теперь идет к Полонному. Полонная принадлежала краковскому воеводе Любомирскому. Это была очень сильная крепость, сильнее Львова. Двойные стены, множество башен, несколько десятков пушек. Потерять Полонное — лишиться всей Волыни. «Господи, дай же мне пробудиться от страшного сна!» Помышлял быть героем. «В чем же дело? Будь им, спасай! Да только вот жалнеры ненадежные, а города, которые надо спасать, желают отворить ворота твоему врагу, а тебя самого схватить и повесить на воротах вниз головой». Попробовал представить себе, как это, висеть вниз головой, и не смог представить. Подошел к окну, приоткрыл штору. По лужайке, в разорванной, от плеча до пояса сорочке, бежала девушка, всклокоченная, взмокшая, испуганная. Она оглядывалась через плечо на преследователя и не увидела, что навстречу ей бежит еще один жалнер. «Это уж слишком!» Князь нахмурился, но не позвонил, не отпустил шторы. Девушка, бежавшая по лужайке, увидала конец, что попала в западню, ноги у нее подкосились. Упала, покатилась по земле, забилась, закричала, и тут на нее накинулись преследователи. Князь отошел от окна, сел на диван, забился в угол. Нет, ничего он не хотел знать, ничего. Дверь снова отворилась, и вошел все тот же пан Машкевич. «Ваша милость, к вашей милости прибыло посольство из Полонного». Вишневецкий вздрогнул. «Что они хотят? Они просят помощи». Князь Иеремия спрыгнул с дивана, подошел к окну и, слегка дотронувшись до занавески, глянул на зеленую лужайку. «Немедленно!» — сказал он шепотом. «Немедленно вы проваживаете войска из Грицева, и что без большого шума? Посольству подайте обед. Я выйду к обеду». И едва дверь затворилась за Машкевичем, он снова, в который раз, кинулся на диван и лежал как мертвый, глядя открытыми глазами в черный потолок и не шевелясь. Он знал, что не пойдет в Полонное ни за деньги, ни за славу, ни за само бессмертие. Ему виделся Пшунка, та самая картина. Пшунка бежит, кровь хлещет из культи. «В осаду мне нельзя», — сказал он себе. Князь вышел к обеду, производя впечатление железного человека. Выкованное страданиями и заботой железное лицо, железные движения, железные слова. Обед был сытен, но нарочито прост. Вино, мясо, гороховая подлива, зелень. Послы предложили князю прибыть в Полонное и взять оборону города в свои руки. Обещали деньги ему и его солдатам. Пушек у них 80, две стены, много шляхты и жалнеров. Провиант запасен на 6 недель. «Не могу», — был ответ князя. «Доминик Заславский назначил сбор войск в Староконстантинове. Большая часть моего отряда уже на марше. Судьба Украины будет решена в боях под Староконстантиновым. Мое место там, где я более всего нужен Речи Посполитой. Мы встанем перед вами на колени, князь», — вскричал седоусый шляхтич. «Полонное — ключ ко всей Волыни. Это понятно каждому. Лишить нас поддержки невозможно». Князь резко встал. «У вас двойные стены. У вас 80 пушек. Ваше дело сковать силы казаков. Мы же нанесем им сокрушительный удар под Староконстантиновым, и казаки из-под вашего города разбегутся, как клопы от кипятка. Честь имею». Откланялся, вышел из залы, сел на коня и уехал. Холопы города Полонного дали казакам возможность поставить лестницы, и город пал на второй день осады. В Варшаве заседал конвокационный сейм, начавшийся 16 июля. 17-го был заслушан отчет Адама Киселя о его прошлогоднем посольстве в Москву, где велись переговоры о союзе против татар и о переговорах Киселя с казаками. Канцлер Оссолинский доложил о своих посланиях в Турцию, великому визирю и о том, что усилия эти не остались в туне. Тугайбей отозван из войска Хмельницкого, хан Ислам Гирей не осмеливается действовать вопреки воле султана. Часть магнатов партии Вишневецкого попытались оклеветать и свалить канцлера, но это им не удалось. Тогда явилось перед сенатом дело Адама Киселя. Партия Оссолинского предложила выразить братславскому воеводе от имени сената и Речи Посполитой благодарность за удачное посольство в Москву, за переговоры с Хмельницким, которые заставили казачьего гетмана бездействовать. Противники же представили на рассмотрение сената документ, в котором Адам Кисель выглядел изменником. Некий Ярема Концевич, казачий лазутчик, был пойман и на допросе показал, что пан Кисель дал городу Бровары, признавшему власть Хмельницкого, 50 гаковниц, 2 пушки и достаточно пороха. Адам Кисель в измене не одинок. Афанасий, владыка Луцкий, послал Кривоносу 70 гаковниц, 8 полбочек пороха, достаточно олова и сверх того 7000 деньгами, призывая казаков ударить на Алыку и Дубна. Пришлось Адаму Киселю вместо ожидаемых наград и почета оправдываться и отводить от себя подозрения в измене. Это ему удалось, но конец прениям подвел архиепископ Львова Красновский. Кисель в своих переговорах извиняет содеянное казаками зло и на этом основывает трактаты, в коих извиняет и самих врагов, на то он и русин. О выражении благодарности не договорились, но тут пришло письмо от Доминика Заславского, который сообщал о взятии казаками Полонного и о договоре Хмельницкого с Москвой. Страх объял депутатов. Было тотчас принято постановление создать комиссию во главе с Адамом Киселем и отправить ее к Хмельницкому. Все делалось панически суетливо и быстро. Адам Кисель выехал из Варшавы ночью. Неизвестно на чем основывался Доминик Заславский, сообщая сенату о договоре Хмельницкого с Москвой. Договора не было. Было всего лишь письмо хатмышского воеводы Волховского, который писал: «И я тебе объявляю, стоим с теми царского величества ратными людьми для оберегания его царского величества украинных городов и мест от приходу крымских и ногайских татар. А что будто на вас хотим стоять, и то нехто вместил вам неприятель христианские веры, хотя тем православной христианской вере ссору учинить. И вы бы вперед от нас того не мыслили, и опасений никакого не имели, и от вас никакого дурно не чаем, и опасений не имеем, потому что вы с нами одное православные христианские веры». Письмо это Богдан Хмельницкий получил в походе, двигаясь неспешно в направлении Староконстантинова. 13 июля в Рассоловцы, расположенные в 15 верстах от Староконстантинова, пришли отряды Вишневецкого и Тышкевича. В самом Староконстантинове уже стояла конница князя Корецкого и шляхтища Суходольского. Зная дурной, кичливый нрав князя Иеремии, они поспешили явиться в его ставку и объявили о желании быть под его рукой. Силу шляхты набралось чуть больше 10 тысяч, но к ним на помощь спешил 8-тысячный корпус королевских мушкетеров под командой литовского обозного Осинского. Максим Кривонос двинулся к Староконстантинову на второй день после взятия Полонного. По дороге в его войска влился отряд уманского полковника Ганжи. Не очень-то веря в боевую мощь крестьянских куб, которые составляли большинство в войске Кривоноса, Богдан Хмельницкий отправил под Староконстантинов свой чигиринский полк. Армия Кривоноса насчитывала 16 тысяч конницы и пехоты и имела более 40 пушек. Эта армия взяла много городов, всегда превосходя числом противника. Ныне ее ждало иное испытание – встреча в поле с регулярным войском. Такова была расстановка сил перед самым большим и решительным сражением летней кампании 1648 года. Пчела велась где-то у левого виска, и он ее не видел и не знал, что делать. То ли махнуть рукой и отогнать ее, она может и опередить, вонзиться в глаз, то ли покориться и ждать, замерев, пока сама улетит. Пчела и впрямь скоро улетела, и тогда он проснулся. Вершинка палатки была просвечена солнцем. Заспался, покорил он себя и вспомнил сон. «Покусать нас все равно покусают, лишь бы не до смерти». И подумал о том, что многие сегодня умрут, убитые пулями, ядрами, саблями. Его пробуждение ждал вернувшийся из разведки казак. «Пан полковник, по твоему приказу, ходил проведывать, как стоят поляки». «Ну и как же они стоят, вороги, крепко ли?» «Крепко, пан полковник, стоят на левом берегу Случи, нас ждут. Пушки у них тоже на левом берегу. Пушки разные, большие и малые, числом 23. Пехота в окопах, но конницы у них больше». «Наши люди из Староконстантинова говорили, что жалнеров и шляхты будет всего 1010, но ждут подмоги. На помощь идет Королевская гвардия. Один обоз у них в городе, другой в Рассоловцах. Спасибо за службу». Кривонос, слушая донесения, все приглядывался к разведчику. «Где-то я тебя видел». «На островах», — бойко откликнулся казак. «На островах? Ты в Камыши к пану Гетману приезжал, помнишь?» «Куйка тебя зовут». «Куйка!» — обрадовался казак. «Слушай, Куйка, а мимо пушек городу пройти нельзя?» Лицо у Куйки стало серьезным. «Нельзя, пан полковник, река глубокая». «Ну, нельзя так нельзя. Ступай, поешь да поспи. Через час-другой выступаем». Был полдень, когда степь на правом берегу запылила, потемнела, почернела. «Идут!» — прокатилась по рядам жалнеров. Из черной непроглядной тучи наступающего войска, как смерч, раскачался, оторвался, полетел к переправе отряд конницы. «Пушкари!» — Вишневецкий промчался по фронту пушек с обнаженной саблей, замер на холме. Сабля серебряна полоснула воздух. Земля вздрогнула, пушки яростно присели и, выхаркнув смерти железного своего нутра, скрылись в облаках порохового дыма. Казаки без уловок не воевали. Первый залп польской артиллерии пришелся по табуну, пущенному перед конницей. Вишневецкий увидел это, когда пушки уже выстрелили. Лавина казачьей конницы, не сбавляя хода, устремилась на жерло орудий, и они глянули друг на друга. Живые глаза и безглазые дыры. Пушкари, не успевая зарядить пушки, заметались, но их выручила пехота. Плотные дружные залпы навалились на конницу, превращая строй в месиво лошадей, людей и страдания. Казаки умирали, да не отступали. Врезались в пехоту, рубили пушкарей и откатились, лишь когда волю напоили землю кровью. За первой атакой последовала вторая, третья. Пушки стреляли, но потери среди прислуги были велики, пехота запросила подмоги. Об этом натиске казаков свидетель и участник боя напишет в Польшу. Кривонос напал с такой яростью, как будто хотел живьем съесть. В рядах защитников переправы появился князь Вишневецкий. «Прошу вас еще потерпеть, и я обещаю вам добыть победу». У казаков утро началось с радости. Пришел Чигиринский полк. После короткого отдыха табор двинулся к переправе. Пушки поляков открыли огонь, но казаки лезть на рожон не спешили. Окопались, поставили свои пушки, пристрелялись и устроили такую огненную купель, что сидевшие в засаде мушкетеры, а их было 1500, не выдержали и стали отходить за реку. Казаки бросились занимать окопы, но Осинский вернул мушкетеров в бой. Сошлись две ненависти, и такая была у людей жажда убивать, такая случилась теснота, не то что с саблей, ножом пырнуть невозможно, руку некуда отвести. И душили друг друга, грызли, били головами. В окопы хлынули крестьянские купы. Мужик не знает, в какую сторону саблей махать, а стенка на стенку — привычное дело. Бежали гвардейцы, полуживых от усталости, побитых, израненных, отправил их Вишневецкий на охрану обоза. В тылу объявились казаки Ганжи. Утром 18 июля, на третий день битвы, пушечным огнем, Кривонос отбросил польских драгун от реки и, переправившись на правый берег, атаковал окопы шляхетского ополчения. Вишневецкий, стремясь сбросить прорвавшихся казаков в реку, послал на них конницу, но казаки успели перевести несколько пушек, ложились костьми и удержали клочок земли. Кривонос торопил войска, переправляя их на правый берег, отбивая конные атаки. Казаки принялись рыть окопы, охватывая полумесяцем позиции шляхетского войска. Теперь или никогда, выхватив саблю, Вишневецкий бросил на приступ казачьих окопов всю пехоту, шляхту, часть мушкетеров, спешившихся драгун. Казаки встретили врага с залпом и пошли в рукопашную. И опять не выдержали поляки удара, откатились. «Подводи окоп», — приказал Кривонос, и в который раз рыли казаки землю, подбираясь к польскому войску для нового броска. «Знамя! Мое знамя!» Князь Вишневецкий решил победить или умереть. Он сам повел в атаку кавалерию и пехоту. Это неправда, что героев у победителей больше. Просто герои побежденных молчат, оставшись на поле боя. Натиск шляхты был отчаянным. Умирающий пытался упасть на врага, чтобы помешать ему и помочь своим. Конница прорвалась к пушкам Кривоноса, перебила половину прислуги, но оставшиеся пушкари разворачивали орудия и полили в упор. Над пропастью качались оба войска, но у казаков был еще отряд ганжи в запасе, и он ударил с тыла. Воину, идущему в бой, нужна опора. Пусть хоть одно только небо подпирает себя, небо тоже крепость, но когда и оно отнято, приходит тоска и страх. Враг, зашедший за спину, сломил шляхту. Пули и сабли Вишневецкого минули. Он отступил. Он ушел на Ляховцы, к реке Горыни. Войско рассыпалось. Каждый спасался как мог. Вишневецкий и Осинский писали Варшаву о своих победах, напирая на огромный урон, который понесли казаки в битве под Староконстантиновом. Доминик Заславский прислал примусу другое письмо. «Ныне пахнет окончательной гибелью». Максим Кривонос писем не писал, он брал города, как берут грибы. Один за другим ложились в его лукошко родовые замки великих фамилий, Речи Посполитой. Заслав, Острог, Корец, Межирич, Тульчин, Шаргород.